Военный лагерь социализма. Сталину нужна была решительная ссора с Западом, нужны были враги, новая опасность для страны Советов, чтобы покончить с играми в демократию в странах Восточной Европы и жестко завинтить гайки внутри страны. На помощь пришел Черчилль. В 1946 году он произносит свою знаменитую речь в Фултоне, призывает Запад стукнуть кулаком, ибо Сталин не понимает слабых. В результате Советы контролируют уже не только всю Восточную, но и Центральную Европу. Трумэн и Этли открестились от речи Черчилля, но поздно. Хозяин смог объявить: «СССР снова угрожает агрессия». Началась то ли ему желанная война взаимных проклятий, холодная война. Полились потоки статей и выступлений по радио об угрозах империалистов, о поджигателях новой войны. У хозяина развязаны руки. С 1946 по 1949 год он открыто, грубо формирует могучий лагерь социализма. Чехословакия, Венгрия, Румыния, Польша, ГДР, Болгария, Югославия. Всюду сажают покорных ему коммунистических правителей. Он создает Коминформ. Законорожденное дитя Коминтерна, рычаг управления лагерем социализма, постоянно действующее совещание коммунистических партий. Здесь он дирижирует, вырабатывает общую политику. Здесь западные компартии получают от него деньги и распоряжения. Все, что происходит внутри лагеря, происходит только с его ведома. Никакой самодеятельности, за всем следит хозяин, беспощадно карает всякую попытку решать без него. Правда, был сбой. Он узнает, что Тита, верный Тита, ведет свою интригу. Не согласовав с ним, попытался присоединить к Югославии Албанию. Заключил договор о взаимной безопасности с другим его холопом, Димитровым, посаженным править Болгарией. Теперь Тита уже предлагает Болгарии объединиться в конфедерацию, более того, пытается включить туда Польшу, Чехословакию и даже Грецию. Хозяин понял, в стаде появился опасный жеребец и уводит его табун. Гнев его был ужасен, последовали грозные статьи в «Правде». Он вызвал к себе Димитрова и Тита, но Тита, всегда помнивший о судьбе коминтерновцев, вместо себя послал соратников. В холодном феврале 1948 года в Кремле хозяин принял обе делегации. Он орал на Димитрова: «Вы взорвались, как комсомолец, вы и Югославия ничего не сообщаете о своих делах». Посланец Тита Кардаль попытался сгладить. Никаких разногласий нет. В ответ последовал яростный поток сталинских слов. «Ерунда! Разногласия есть и весьма глубокие. Вы вообще не советуетесь. Это у вас принцип, а не ошибки». Было принято постановление о постоянных консультациях в будущем, но хозяин решил избавиться от Тита. Теперь он ему нужен был как враг, как прежде Троцкий, чтобы карать за связь с ним, чтобы, проклиная его, цементировать лагерь покорных и возвращать страх. Коминформ единодушно обрушивается на Югославию. Тита и его страну изгоняют из лагеря. Но вместо маленькой Югославии хозяин получил огромный Китай. В октябре 1949 года войска Мао заняли Пекин. Великая восточная держава коммунистов была создана. Вскоре при помощи китайских войск на карте мира появилась коммунистическая Северная Корея. Он прочно обосновался и в Азии. Созданный им лагерь социализма обладал теперь бесконечными человеческими ресурсами. Как близка великая мечта! Но сначала предстояло вернуть в страну страх.